Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы рассматриваем 19 стих послания Иуды, который описывает отступников от веры, называя их отделяющими себя от единства веры, душевными, не имеющими духа. В предыдущих программах мы говорили о душевных людях и об избавлении от греха и духовной жизни. Душевный верующий значительно отличается от духовного. Хотя у него есть сила духа, он не черпает от нее силы для жизни. Изо дня в день он настойчиво продолжает давать волю душе и полагаться на свою силу своего «я». Он следует указаниям того, что ему приятно и нравится, потому что он не научился быть послушным Богу. В Божье дело он вносит свою собственную мудрость и строит множество всяких хитросплетенных планов. Его ежедневное существование управляется и находится под влиянием внешнего человека. Выход из всего сказанного такой: проблема двух природ разрешена, а проблема двух жизней еще находится в разрешении. Духовная жизнь и душевная соответствуют в нас. Хотя первая сама по себе обладает недюжной силой, вторая умудряется управлять всем существом, потому что так глубоко укорена в человеке. Если верующий не решит отречься от душевной жизни и не передать бразды правления духовной жизни, у последней не будет никакой надежды на развитие. Это огорчает Небесного Отца, потому что Дитя Божие лишает себя духовного возраста. Его нужно научить, что победа над грехом, какой бы блаженной она ни была, является самым минимумом опыта верующего. В ней нет ничего потрясающего. Потрясать нас должно отсутствие победы над грехом. Не задает ли Священное Писание справедливый вопрос? Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Ведь вера в то, что Христос умер за нас, неопределима от веры в то, что мы умерли в нем. Поэтому удивляет нас должно не то, что умершие для греха перестали грешить, а то, что они продолжают грешить, как будто бы не умерли. Первое состояние нормальное, а второе совершенно нет. Освобождение от греха не только трудное дело, если его рассматривать во свете законченного, совершенного и полного спасения, дарованного Богом. Верующий, однако, должен перейти к усвоению более сложного и, пожалуй, трудно определимого и глубокого урока. Он должен научиться презирать свою жизнь. Мы должны не только ненавидеть греховную природу, которая перешла к нам от Адама, но природную жизнеспособность, на которую мы теперь полагаемся, чтобы жить. Мы должны быть готовы отречься от доброго, производимой плотью, равно как и злого, производимого плотью. Нужно не только оставить грехи, но и в придачу к этому отдать на смерть и жизнь греха. Хождение в Духе Святом не означает только, что человек перестал грешить, но что он также выселил свое «я». Дух Святой может проявить свою силу только в тех, кто живет его силой. Всякий, кто живет своими силами, не может рассчитывать на могущее действие силы Святого Духа. Нам нужно освободиться от всего природного так же, как от всего греховного. Если мы будем настаивать на жизни по-человечески, то есть согласно указаниям человека в нас, грешного или просто природного, мы отвергнем власть Духа Святого в нашей жизни. Как может Он проявлять свою власть и силу, если мы, освободившись от греха, продолжаем мыслить по-человечески, желаем по-человечески и жить и трудиться для Бога по-человечески? Мы не опираемся полностью на Святого Духа Божьего, чтобы Он мог работать в нас. Если мы искренне жаждем Его полноты, мы должны, во-первых, отделаться от всеобъемлющего влияния души. Мы не хотим сказать, что душевный человек не испытывает ничего, кроме душевного, хотя верующих такого рода весьма много. Душевные верующие имеют также и духовные переживания, только они у них смешанные. Духовное смешано с душевным. Такие верующие знакомы с внешними очертаниями духовного хождения, потому что Дух Святой открыл им их. Но по причине множества препятствий они часто возвращается к природному источнику силы для поддержания жизни, надеясь ответить требованиям Бога с помощью плоти. Таковые следуют своим желаниям и идеям и ищут чувственных удовольствий и головной мудрости. Хотя они, возможно, духовны в познании, на деле они душевны. Дух Святой подлинно живет в них в духе и дал им пережить победу над грехом посредством Христа. Но ему не позволяют руководить жизнью. Между тем, как они, возможно, просто не знают закона Духа, другие, возможно, слишком любят свою душу, чтобы отказаться от нее. На опыте дух и душа легко отличаются друг от друга. Духовная жизнь поддерживается простым послушанием указания интуиции Духа. Если верующий живет по Божьему Духу, он не будет сам ничего начинать или реагировать и регулировать. Он будет вместо этого тихонько ожидать голоса Святого Духа в своем духе интуитивно и затем займет положение подчиненного. Услышав внутренний голос, он поднимается для работы, слушаясь указаниям интуиции. Поступая так, верующий остается непоколебимым последователем. Только Дух Святой – зачинщик. Кроме того, верующий не полагается на себя. Он не использует свои силы для исполнения Божьей воли. Когда нужно действие, он подходит Богу решительно, в полном сознании своей слабости и просит Бога дать ему обетование. Получив Божие обетование, он начинает действовать, считая силу Святого Духа своей. При таком подходе Бог, несомненно, подаст силу согласно с Его Словом. Душевная жизнь прямо противоположна этому. Душевный верующий ходит под руководством своего «я». Все начинается в его «я», и все исходит из его самого. Он управляется не голосом Святого Духа, но внутренним человеком, но скорее мыслями, решениями и желаниями, исходящими от его внешнего человека. Даже его радость приходит от удовлетворения его желаний. Вспомним, что мы сказали, что тело есть оболочка души, которая, в свою очередь, образует ножны духа. Как святилище находится вне святого святых, так душа находится вне духа. При такой интимной близости как легко духу подпасть под влияние души? Душа на самом деле избавилась от тирании тела. Она не управляется более страстями и похотями плоти. Но подобное избавление духа от власти души не совершилось еще в душевном верующем. До того, как верующий поборол свои плотские страсти и похоти, его душа была соучастницей тела. Совместно они составляют одну обширную жизнь, другую природу. И как тогда было с душой и с телом, так теперь обстоит дело с духом и душою. Дух слился с душою. Он подает силу, а душа дает идеи и получает в результате, что дух слишком часто бывает под влиянием души. Будучи окруженным душой, даже погребенным в нем, дух легко стимулируется рассудком. У возрожденного человека должна быть полная невозмутимость духа. К сожалению, этот покой нарушается страстью, которая возбуждает душа в ее множество независимых желаний и помыслов. Иногда радость, текущая через край из души, заливает дух, внушая верующему, что он счастливейший человек на земле. Другие разы он преобладает печаль, и он становится несчастнейшим человеком. У душевного человека часто бывают такие переживания. Происходит это потому, что душа и дух не разделены, а их следует разделить. Когда такие верующие слышат в какой-то мере учение о разделении души и духа, им бы очень хотелось знать, где находится их дух. Они могут начать усердно искать его, но они не в состоянии ощущать его присутствие. Без всякого реального опыта в этом, они, естественно, не знают, как отличить своего духа от души. Поскольку дух и душа так близко связаны между собою, Таким верующим весьма легко принимать душевные переживания, как, например, радость, видение, любовь и тому подобное, за высоко духовные. Прежде чем достигнуть стадии духовности, верующий живет в таком смешанном состоянии. Не удовлетворяясь тишиной души, он будет искать радостных ощущений. В ежедневной жизни такой верующий будет иногда следовать за интуитивными знаниями, а иногда за мыслью, чувством или желанием. Такое смешание души и духа свидетельствует, что верующим живет две противоположных силы. Одна от духа, другая от самого человека. Одна интуитивна, другая рациональна. Одна сверхъестественна, другая естественна, природна. Одна принадлежит духу, другая душе. Аминь.